Еще на первых своих психотерапевтических занятиях я заметил, что сосредоточение на некоторых сочетаниях точек в геометрических фигурах тела может способствовать самовнушению определенных состояний. И ведь на самом деле каждое наше состояние есть некий рисунок состояния мускулов, кожи, связок и так далее. При ощущении уверенности, например, мы непроизвольно расправляем плечи, при решительном настроении слегка сжимаем кулаки, твердо ставим ноги, при успокоении меняем амплитуду движений грудной клетки. Непроизвольное внимание фиксирует все эти перемены в виде представляемого в мозг рисунка тела. Телесные рисунки души. И что-то общее для всех есть. И очень разнообразное. Поэкспериментируем. Порисуем сами себя. Сначала я только подумаю, что у меня может заболеть голова, сердце, живот, позвоночник. Тут она и начинает болеть. Чем больше болит, тем больше думаю. Чем больше думаю, тем больше болит. Ясно, о каких сосредоточениях идет речь, и как вредно быть слишком к себе внимательным. Как не думать о белом медведе? А очень просто. Думать о зеленой собаке, о голубом крокодиле, о крылатом жирафе. Одно сосредоточение может быть побеждено только другим. Роль отвлекающего сосредоточения при многих неврозах и выполняют АТ и другие психотехнические занятия. Может выполнить, кстати, и эта страничка. И ее может хватить. Ну, а если не хватит, вот следующее. Рассказ внимательного рыбака. Сейчас, сейчас. Чуть терпения. Еще древнеегипетские жрецы пользовались специальными взородержателями, рисованными и лепными фигурками особенных форм, равно как и особо ритмичной гипнотической музыкой. Повторность и удержание, движение по единой линии к некой цели, как раз то, что нужно, чего внимание само хочет, ибо в единстве этом живет природа. Из него строит всякое живое событие. Итак, рассказ рыбака. Случай самогипноза. Однажды ранним утречком в своей любимой деревеньке удил я рыбу в речке. Надеялся, как всякий рыбак, вытащить самую крупную, поставить рекорд. Следил внимательно, как полагается, за поплавком. Рыбак был не шибко опытный, надо признаться, и с техникой примитивной. Ни тебе радиопредупредителя, ни компьютера, вычисляющего прогноз клёва, ни даже захудалого сигнального колокольчика. Развертывался рассвет. Рассыпались росы, туман разовел. После бессонной ночи статью о внимании у шизоидов так и не написал. Смотреть на покачивающийся поплавок было приятно. Главное, внушал я себе.